Глава 30. Все так просто. Корона обошла вокруг сына, стоящего неподвижно, и, осмотрев его как следует, разулыбалась. «Вранчик! Ну, наконец-то ты стал таким, какой и должен был быть! Высокий и сильный! Смотри-ка, Рита, какой у меня красивый сын!» «И правда красавец!» — отреагировала тетка Врана. «Наконец-то у тебя весь выводок, перо в перо удачный. А так сколько ты переживала?» «Да уж, сочувствую», — мрачно прищурился Вран в сторону матери. «Трудно, наверное, было». «И не говори. Любая воронница так и старалась сестру корить недоперком». Простодушная Карита озабоченно покачала головой, припоминая то тяжкое для сестры время. Вран посмотрел на мать. Она всегда соображала быстро, не в пример быстрее тугодумки сестры, поэтому быстро перебила ее. «Ой, ну что ты такое говоришь, мой мальчик? Он всегда был хорош. Да ты же сама только недавно говорила, что он позорище, и радовалась, что его примут клювастовы. Они далеко», — запротестовала Карита, продолжив. «Да и согласны на любого. Ты же мне вообще говорила, что такой карлик тебе только мешает», — убежденно добавила она, полностью уверенная в своих словах. Корона с наслаждением клюнула бы дурищу, отчаянно пожалев, что взяла ее с собой. Она-то видела, как холодно и отстраненно смотрит на нее Вран. «Как вырос, какой статный, красивый! Прямо гордость рода! Сердится смешной птенец! Ничего, я его перекаркаю так, что он домой полетит вперед меня!» Корона покосилась на девицу, которая вышла в коридор вместе с сыном и которую она старательно игнорировала. «Ишь, уставилась, ветеринарша! Если бы не это, я бы ей много чего прокаркала. Что думаешь, заарканила его? Не для тебя я птенца растила». Крат, прилетев домой, ошарашил весь род известием о том, что Вран стал самым-самым. Нет, сначала ему не поверили. Но в конце-то концов, как это может быть? Но он все-таки глава рода, да и сыновья неохотно, потирая бока да шипя от боли, подтвердили, что все так и есть. «А причина?» — изумилась Корона таким переменам. «Он нашел человека». Крат понимал, что это значит. А вот его жена не очень. Все-таки это редкое явление. Но всегда столь уверенная в себе, переспрашивать об этом она не стала. Зато сочла, что это какая-то людская девица, решила зацапать себе ее вороненка. Да, видимо, это дало какой-то импульс для его роста. Но не в ножке же ей теперь кланяться. Слова мужа про то, что эта девица-ветеринар, который про них знает, впечатлили весь род. «Странно. Они ж все здоровые. Чего так раскаркались восторженно?» — удивлялась Корона, у которой отродясь ничего не болело. «Ну да ладно. Может и пригодится. Только пусть лапы от Врана уберет», — решила она еще вчера. Сегодня, глядя на эту девицу, невзрачную, тусклую, с точки зрения мрачноватой, но очень красивой брюнетки Коруны, она уже полностью убедилась, что этой особе надо показать ее место. Пусть копается в помете, да и хватит с нее. Правда, сначала надо было, чтобы сестрица перестала каркать глупости о том, что она, Коруна, говорила про сына совсем недавно. «Ой, дорогая, что ты такое говоришь? Это же было давно, да и неправда вовсе. Откуда ты это взяла?» «Но как же? Ты же мне сама все уши прокаркала!» — опешила Карита, а потом уставилась на девушку, которая стояла у двери коридора. «Ой, это та самая ветеринарша? Здрасте!» «Добрый день!» Таня видела, как откровения второй вороницы действуют на Врана, и была рада тому, что она отвлеклась от воспоминаний. «Да, я ветеринар». «Грязная работа!» — припечатала ее мать Врана, увидев, как сын улыбнулся девице. Она шагнула к сыну, обняла его, погладила по волосам, с изумлением осознав, что ей еще и дотягиваться до них приходится. Провела узкой ладонью по щеке, с удовольствием увидев, как он закрыл глаза. «Как в птенячестве! Право слово!» — мысленно рассмеялась она. «Все так просто!» Вран и правда словно провалился в детство. Как же он радовался, когда мать была в особенно хорошем настроении и могла его приласкать. Как ждал такие прикосновения. Замирал от восторга, был готов на что угодно, лишь бы она обняла или прикрыла на миг крылом, если была в птичьем обличье. Такие моменты, конечно же, бывали, и он чувствовал, что купается в счастье, как в бескрайней теплой реке. Ведь каждому, абсолютно любому детенышу, птенцу, зверенышу или ребенку, так нужна любовь мамы. И сейчас мамина ладонь на щеке напомнила это счастье. Зато последующие за этим слова вдребезги разбили это ощущение. «Враник, ты стал таким, таким потрясающим! Весь наш род тебя ждет! Собирайся домой, мой птенчик! Мне так плохо было без тебя! Я уж не знаю, что ты там придумал с этим обучением, но тебе этого не нужно. Мама точно знает». «Мам, зато я знаю». Вран открыл глаза и качнул головой. «Извини, я останусь тут». «Какие глупости! Ну, конечно, ты вернешься домой», — заявила Коруна. «Нет, не вернусь». «Вран, не серди меня. Ты вырос, конечно, но я лучше знаю. Откуда ты вообще взял эти людские глупости? Она сказала». Коруна сердито перевела взгляд на девицу. «Как тебя зовут? Ты не представилась». «Татьяна, а вас?» «Я Коруна Чернокрылова, жена главы нашего рода». «Очень рада», — безмятежно кивнула ей Татьяна, ничуть не впечатленная ни звучным именем, ни вздернутым вверх подбородком, ни сверкающими черными глазами. «Что она, ворон, что ли, не видела? Подумаешь!» «Вран, я принесла достаточно денег, чтобы заплатить этой... ветеринарше, Татьяне, за то, что она тебе помогла. А теперь собирайся и полетели домой». Она потянулась и крепко обняла сына за шею, словно доказывая девице, кто тут его хозяйка и повелительница. «Мам, ты что, ничего не поняла? То есть даже меньше, чем отец, да? Я останусь тут, буду жить сам. И не смей с ней так разговаривать». Рассердился Вран, попытавшись вырваться из цепких рук. «Глупыш! Что там особо разговаривать с этой девицей? Тебе отец разве не рассказал о том, что идея с деревней полностью отменена? Что ты будешь теперь правым отцовским крылом? Что он хочет тебя приготовить на роль нового главы рода? У тебя будет все. И жену мы тебе подберем самых лучших и знатных кровей и красавицу!» Вран стиснул зубы, аккуратно взял запястье матери, расцепил и отвел от себя ее руки, а потом отступил. «Что это значит? Она настроила тебя против нас! Ты что, дура? Он ворон! Он не сможет быть с тобой!» «Что, простите?» Таня в полнейшем изумлении уставилась на вороницу, а потом от души расхохоталась. «Вы что, решили, что я на него глаз положила? Ой, ну вы меня и насмешили! Да он мне как младший брат! Зачем мне такие глупости, о которых вы говорите?» Таня улыбнулась Врану. Вран, покрасневший от бессильной ярости, бестактности матери и ее диких подозрений, как раз в этот момент обернулся на Таню и замер, ощутив, что его с головы до ног накрывает легкой теплой волной. Ему показалось, что он даже увидел эту волну. Она золотистая и прозрачная, как солнечные лучи в лесу. Коруна не поняла ничего, кроме того, что девица смеется над ее словами. Она даже уже воздуха побольше в грудь набрала, чтобы как следует ответить этой «Кар-кар-кадре». Зато Карита... Да, пусть не очень-то хитрая и даже простоватая, но добродушная, увидела гораздо больше. «Ой, а ты, когда улыбаешься в рану, от тебя к нему свет идет. Коруна, ты чего? Это не то, что ты решила. Это то, что раньше бывало дома, на исконных землях. Ну, когда заморрыши вырастали в самых сильных, когда их люди принимали». Вот когда и пригодились Коруне ее навыки стремительного разворота в воздухе. Она обернулась на сестру, моментально припомнила, что та и раньше видела немного больше, чем простые вороны. Собственно, поэтому она ее с собой и прихватила. Надеялась, что Карита при необходимости поможет раскусить истинную натуру девки, покусившейся на ее лучшего птенца. «Так, значит, скорость мышления запросто опередила бы любой современный компьютер. То есть деваха не зацапывает его, а только дает силы. Ну, это ж другое дело». В воображении рисовались картины, как ее чествуют в качестве матери ворона, сравнявшегося статью с великими воронами исконных земель. «Он категорически прав», — Коруна с интересом осмотрела сына. «Крат дурень! Не понял, что сыну пока нельзя улетать. Он не набрал полную мощь, пока он и должен быть возле этой, как ее там, Тани. Донора надо держать рядом». Расцветающая улыбка на устах матери Врана напугала больше, чем все вчерашние выступления отца и братьев вместе взятые. Он-то был уверен, что она сейчас скандал устроит. Да не просто какой-то там банальный крик с карканьем, а скандалище. А тут... «Чего это она?» — подумал Вран и машинально, даже не очень сознавая, что делает, шагнул так, чтобы Таня оказалась у него за спиной. «Мальчик мой, какой кошмар!» Коруна приложила к груди изящные кисти рук. «Как я могла? Нет мне прощения. Но я верю, что такая добрая девушка, как вы, не откажет мне. Правда?» Она юркнула за сына и вцепилась в Танину руку, словно она была спасательным кругом в девятибальный шторм. «Не откажу?» — растерялась Таня, слегка не успевающая за этой дамой. «В прощении, разумеется. Я жажду его, умоляю о вашем прощении. Я так ошиблась, я так виновата. Я-то думала, что какая-то хищница из людей покушается на моего сына, отрывая его от рода. А тут же совсем другое. Ой, это все крат. Он мне не так объяснил, все не так прокаркал. Да и вообще больше говорил про то, что вы ветеринар, а не про то, как у вас с Враном получилось». Она трясла Танину руку и все говорила, говорила, говорила, словно вокруг была сотня ворон, и все истошно орали что-то ей на уши. Вран только головой покачал. Да, если совсем честно, ему отчаянно хотелось, чтобы мама его поняла, чтобы полюбила, но пусть и так, красивым и сильным. Но так как дураком он не был, а вот материнские кульбиты наблюдал регулярно, то и выводы делать научился. «Небось, просчитала, что чем я с Таней дольше нахожусь, тем круче стану выглядеть для рода. Как бы ее теперь от Тани оторвать?» И тут в коридор степенно и неспешно вышло новое действующее лицо. Сцена те же и Терентий. Сразу пообещала быть яркой. «Мяу!» — сообщил Терентий собравшимся. Для затравки, как он потом сам объяснял. «Брысь!» — сказала Карита, которая кошек и котов побаивалась. Был у нее в детстве прецедент. «Нет, ну а что, сразу брысь!» — обрадовался Терентий удачному началу беседы. Он бы и раньше вышел, рвался изо всех сил, опасаясь, что вредный Соколовский сочтет, что маленький разговор недостоин больших креветок. Но Норуш не пустила. «Да погоди ты, пусть эта мать не дать, не взять все выскажет. Чем больше откроется, тем легче будет». «Мяу!» — не поверил Терентий. «Да при чем тут ты? Тебе вообще все легко. Врану! Если его мать сможет его обмануть, то потом ему только хуже будет. Гораздо хуже и больнее. Тут лучше уж сразу. Пусть больно, но Таня рядом. Мы рядом, поможем. А если она его заставит поверить, что так уж возлюбила?» «Да не поверит он. Вран, котенок, конечно, но не глупый». «Умом не поверит. А сердцем-то так хочется», — вздохнула Норуш, которая сейчас как-то особенно остро вспомнила про ушедший род, который так и не поверил ей, не подождал еще чуть-чуть. «Короче, не торопись», — подытожила она, незаметно потерев лапами глаза. «А креветки? В смысле, а не опоздаем?» — запереживал Терентий. «Не опоздаем. И креветки тебе будут. Водка-то жрун». Эти перепирательства не помешали Норуше чутко прислушиваться к разговорам, искусно выбирая момент для выпуска Терентия на сцену. Столь эффектное начало беседы заставило Кариту взвизгнуть, нелогично рухнуть на пол, обернуться в истинную форму и взлететь вверх, к потолку. «И что это было такое?» — уточнил Терентий задумчиво. «Дамочка, вы ж потолок прошибете. Танечке вас потом лечить, а о потолке кто позаботится? А у нас в дому ремонт только-только закончился». «В дому» прозвучало чуть непривычно, но уютно. Таня невольно разулыбалась и, спохватившись, аккуратно вытянула одну руку у Коруны, которая хлопала глазами на говорящего кота, и парящую под потолком сестрицу. Но на что бы там мать Врана не отвлекалась, вторую руку Тане высвободить не удалось. Коруна держала ее крепко. «Ты дура!» — осведомилась она у сестры. «Ты зачем в истинный вид вернулась? Тебя, когда ты человек, ни один кот не съест!» «Какая клевета!» — возмутился Терентий, усаживаясь поудобнее и оборачивая длинный хвост вокруг лап. «Какой поклеп! Вран, скажи мне, друг мой, кто эта прекрасная, но жестокая женщина, которая так обидела котика?» Врану стало легко и весело. За время общения с Терентием он понял, что этот деятель переговорит кого угодно. Не только не очень-то говорливого Врана и Таню, не только Норуш и Соколовского, он вообще любого за хвост заткнет. План Филиппа по использованию контратакующего кота Вран воспринял с крайним скептицизмом, хотя и честно рассказывал о любимых темах разговоров Воронец. Зато теперь он ухмылялся вовсю. Терентий отрабатывал креветки от и до. «Понимаете, глубоко уважаемая прекрасная дама», — вещал Терентий, аккуратно переместив свой организм на 3 метра левее, так как на то место, где он только что был, приземлилась Вороница. Карита, заслушавшись кота, излишне сильно взмахнула крыльями, ударилась о потолок и была вынуждена опуститься. «Понимаете, глубоко уважаемая прекрасная дама и великолепнейшая Вороница!» — поправился Терентий, получив еще один объект для беседы. «Нас так часто недооценивают и обвиняют во всевозможных грехах. Нас, я имею в виду нас, котов и вас, воронов. Вот взять, к примеру, Ивана Андреевича. Крылова, конечно. Как он был несправедлив к нам. А Ла Фонтен, а Изоп, все, ну почти поголовно все нас не ценят, обижают, не видят нашу внутреннюю красоту. Вот вы видите свою?» «Кре?» — изумилась хлопающая глазами Вороница. «Вот вы меня понимаете. И красоту видите. А мою?» «Кра!» — обреченно согласилась Карита, понимая, что этот тип не отстанет. «А вы? Да-да, я вас, прекраснейшая!» Коруна точно знала, что она красива, но прекраснейших ее никто еще не называл. Она как-то отвлеклась от куска сыра, то есть от Тани, разжала пальцы и невольно шагнула поближе к коту. «Сыр выпал, с ним была плутовка такова», — подумала Татьяна, поспешно убираясь в сторону.